Вибрационные техники и упражнения. Правильное использование резонаторов – это навык, который требует осознанной работы с телом. Вибрационный массаж помогает разбудить резонирующие полости, научиться чувствовать звук и направлять его точно в нужную зону. Активация головных резонаторов. Первое. Фронтальные пазухи. Лобные. Техника. Массируйте точку между бровями, напевая звук «мм» и представляя, как звук уходит вверх, за макушку. Ощущение. Легкая вибрация в области переносицы, будто звук парит над головой. Цель — научить звук лететь вперед, а не заваливаться в рот. Второе. Гайморовые пазухи, скулы. Техника. Закройте одну ноздрю, произнесите «мм» через нос, понижая тон. Ощущение. Крыло одной ноздри слегка вибрирует. Если вибрация уходит в зубы, звук зажат. Цель — освоить носовой резонанс без гнусавости. Артикуляционные резонаторы. Губы. Первый. Верхняя губа. Техника. Произнесите «в», направляя воздух под углом 45 градусов в середину верхней губы. Массаж. Надавливайте на точку над верхней губой, чтобы снять напряжение. Ощущение. Губа начинает звенеть. Это признак правильного резонанса. Второй. Нижняя губа. Техника. Аналогично, но со звуком «з», фокусируясь на центре нижней губы. Массаж. Точка ниже середины губы. Цель — улучшить четкость согласных в речи. Грудной резонатор. Первое. Вибрация на звуке «ж». Техника. На выдохе тяните «жжжж», опуская звук максимально вниз по грудине. Ощущение. Рука на груди должна ощущать вибрацию, голосовые связки расслаблены. Ошибка. Если горло напряжено, звук горловой, а не грудной. Второе. Упражнение «паровозик». Техника. На выдохе говорите «чух, чух, чух», представляя, как звук отскакивает от грудной клетки. Идеально. Каждая чух отдается вибрации в ладони. Комплексный вибромассаж для всего тела. Для глубокого резонанса полезно простукивать костные структуры, передающие вибрацию. Это мощная техника для глубокого резонирования, которая задействует все тело, от макушки до стоп. Она помогает раскрепостить голос, сняв мышечные зажимы, настроить все резонаторы на единую частоту, усилить звучание за счет вибраций костей и мышц. Техника выполнения. Лоб. Нежные постукивания пальцами активируют фронтальные пазухи, голос становится легким. Скулы. Постукивание пальцами на уровне жевательных мышц. Включает гайморовые пазухи, добавляет металла в тембре. Подбородок. Легкие удары снизу вверх. Снимает зажим челюсти, улучшает артикуляцию. Ключицы. Кулаком. Освобождает гортань, убирает горловой призвук. Плечи. Похлопывание. Расслабляет верхние дыхательные пути. Грудина. Кулаком по центру грудной клетки. Будет грудной резонатор. Голос округляется. Ребра. Постукивание по нижним ребрам ладонями или кулаком. Усиливает боковые резонаторы. Звук становится объемнее. Тазовые кости. Легкие удары кулаками. Подключает нижний резонанс. Важно для низких голосов. Над коленями. Похлопывание. Вибрация идет вверх по ногам, улучшает опору. Щиколотки. Легкие удары кулаками. Закрепляет резонанс всего тела. Важно! Стучите ритмично, но не сильно. Цель не боль, а вибрация. Мычите ровно, не прерываясь. Звук должен гулять по телу. Если какая-то зона не резонирует, задержитесь на ней дольше. Если горло устает, вы давите на связки. Звук должен идти на опоре, а не из гортани. Что должно происходить? Вы почувствуете, как вибрация бежит сверху вниз, от головы к ногам. Голос сам начнет меняться, станет то глубже, то звонче. В конце упражнения появится ощущение, будто все тело звучит. Делайте это упражнение 3-4 раза в неделю перед выступлениями или просто для тонуса голоса. Через месяц вы не узнаете свой голос. Зачем это нужно? Голос становится объемнее без увеличения громкости. Речь звучит четче, резонаторы фильтруют мутные звуки, уходит зажим, вибрации расслабляют мышцы.